в наборе с бельевыми прищепками, дом одержал победу над ветром, над его непредсказуемостью, разбросанностью, в общем, всем, что он несет. Потом ему захотелось победить дождь. Он дал мне в руки зонт, большой черный колпак, вполне целый, лишь чуть порванный с краю, куда я поставила смачную заплату. А чтобы окружающая реальность не могла выкинуть какого-нибудь фокуса и смутить меня своим непостоянством, к окну был прилеплен градусник. И теперь Саша объявлял нам наряду с индексом еще и температуру на улице. Сегодня плюс 15 и 394. «Передохни немного», — сказала я ему. «Неужели тебе не хочется расслабиться, поваляться на диване в законный выходной? Зимой будем валяться, а сейчас нужно готовиться», — деловито ответил Саша. И в тот же день привез из магазина две новые книги, которые были сразу выставлены в посудном шкафу. А в спальне над кроватью Веня повесил ночник. «Вот, будем читать по вечерам». И это, не считая заготовки дров, сборов с огорода и покупки одежды. Что касается последней, то у каждого появилась достойная смена. У ребят куча рубашек и носков, у меня два свитера, две юбки, две пары новых колготок из галантерейного магазина. Они обе черные и коричневые, очень подходят к демисезонному полупальто и новым ботинкам темно-орехового тона. Так что весной и осенью я выгляжу более чем прилично. Но ведь весну и осень можно и растянуть. Помнится, в этом году я сняла пальто только в июне, а надела снова в конце августа. Если повезет с погодой, собираюсь протянуть в нем до января. В этом мне помогут два свитера, колготки и Сашины шерстяные носки. И еще зонтик, с которым я почти не расстаюсь. Таскаю вместе с маленькой сумочкой на длинном ремешке. В ней зеркальце, носовой платок, листок из последней газеты и ключ от дома. Больше мне ничего не нужно. Не то что моим сожителям, вовлеченным в чехарду приобретений. В непрерывный поток вещей. Их суетливое барахтание в нем кажется мне смешным и наивным на фоне размеренных прогулок с Гарри в другом городе. В совершенно другом. Мне неудобно перед ребятами. Они вкалывают и на работе, и дома, а я, получается, бездельничаю. Делюсь я с Гарри своими мыслями. «Ну, хочешь, я тебя устрою на работу? Пока, правда, в Нижний город». «Было бы неплохо. Знаешь, я всегда мечтала о такой работе, на которой не нужно напрягаться и можно чувствовать себя как дома». «Да таких сколько угодно. Например, корреспондентом в местной газете. Будешь сама писать статейки, которые вы сейчас добросовестно читаете». «Как ты угадал мою мечту? Я, еще будучи почтальоншей и переписчицей, этим грезила». «Все, считай, ты уже корреспондент. На днях зайду в редакцию и договорюсь». В довершение осенних пертурбаций Саша с Веней доставили с базара холодильник с крохотной камерой, в которую еле влезают 2-3 банки или пакет молока с 3 плавленными сырками и куском колбасы. К чему эти разорительные покупки? Это безумная трата денег. Наш индекс достиг 425 пунктов, пропыхтел Саша, еще не успев опустить холодильник на заранее расчищенное место, между шкафом и рукомойником. Агрегат был настолько мал, что терялся среди других вещей, и под него пришлось пожертвовать одной из табуреток. «Тебе больше не нужен самокат?» — спросил на другой день Саша. «Нет. Меня обещали устроить корреспондентом в городскую газету. Там наверняка есть служебная машина». «Понятно». Он опустил голову и поискал что-то на полу. «Не иначе. Вчерашний день, в котором мы больше интересовались друг другом». а мы собирались утюг покупать. Давно пора. Одежда даже в шкафу мнется, а мне, может, завтра в редакцию предстоит идти. На следующий день я в редакцию не пошла. Гарри не позвонил, и я решила, что у него не было времени заезжать и договариваться насчет работы. Зато вечером явились мои и устроили целый спектакль с прологом, несколькими действиями и эпилогом, какие иногда передают по радио. Венни с размаху плюхнулся на диван и уставился в одну точку на узоре линолеума. Саша, наоборот, ходил взад-вперед по веранде, размахивая руками. В гостиной это было бы проблематично. Я слегка удивилась, но спрашивать не стала. Если что-то серьезное, сами скажут. Однако вместо этого они начали пререкаться между собой. «Как ты не посмотрел? У тебя ж они в руках были!» Это Саша апеллирует к Вене. «А что я, по-твоему, делал? Смотрел и первый раз видел 20. Но тебя же предупреждали, просили не останавливаться. Откуда я знал? Здесь никогда такого не было. Что случилось, в конце концов? Где мой самокат? Где утюг?» Я преграждаю Саше путь к дивану. «Несчастье!» — выдыхает он, разворачивается и шагает обратно к двери. «Ну почему мне так не везет?» «Не преувеличивай свои заслуги!» — кидает из другого угла Веня. «Опять задавили кого-то!» Я стояла между ними в растерянности. «Лучше б мы его задавили!» — осклабился Саша. «А показался таким порядочным, на вид коэффициент 200, не меньше!» «И что же он сделал?» «Украл наши деньги!» «А самокат?» «И самокат тоже!» «Как так? И его никто не остановил?» «Саня преувеличивает», — вступается Веня. «Ничего он не крал. Самокат мы ему сами отдали, а он нас просто надул. Остановил на дороге. Видел, что мы везем в машине самокат. Предложил купить. Мы сказали 20. Он кивнул, выудил из рукава бумажку достоинством в 20 рублей. Саша отдал ему нашу вещь, а он взял деньги. И только когда мы уже ехали обратно, я развернула эту бумажку. Она оказалась 10-рублевой. «И это все? Все? И из-за этих несчастных 10 рублей вы мечетесь по дому и заламываете руки?» «Я не мечусь», — спокойно произнес Веня. «Но все равно обидно вот так нелепо расставаться с заработанными деньгами». «Что за трагедия? Подумаешь, обманули», — горячусь я. «Да вы сами нарвались. Кто же на дороге сделки заключает?» «Вот и сторожа так сказали», — удрученно махнул рукой Саша. «Вы что, с такой ерундой еще к охранникам ходили?» «А, тебе не понять, как и им. Тебя же никогда не обманывали». «Хорошо, пусть я ничего не понимаю. Но вы меня достали с вашими жалобами. Все, сегодня я сплю на диване». Я согнала с него Веню и стала стелить. Ребята прошли в другую комнату и больше не разговаривали. Спать на веранде уже холодно, даже с двумя обогревателями. И Гарри давно не звонил. Наверное, у него ничего не получилось с моим устройством. Вот и не хочет огорчать. Да бог с ней, с работой. Позвонил бы просто так. Ребята изредка подтрунивают надо мной. Наш специальный корреспондент нынче не в духе. Репортаж не состоится. У них-то самих работы хоть отбавляй. Саша, наконец, получил должность бухгалтера с окладом в 80 рублей и соответствующим положением в обществе сослуживцев. Он больше не терпит нареканий от начальства и носит галстук, который мы с Веней ему подарили на повышение. На Гарри я видела по крайней мере 4 галстука, но Саша сказала, что этот ему идет. Вениамин перешел из кочегаров в дворники. Очищает город от снега. Вернее, только улицы, окружающие завод. А по совместительству охраняет склад готовой продукции, и оба мечтают о доме. Иметь бы такую работу, чтобы большую часть времени находиться дома, заявляет Веня, отогревая руки у печки. Снег сегодня валит с самого утра, и наш новоявленный дворник, похоже, основательно промерз, счищая его. А я бы не отказалась мир посмотреть. Интересно ведь знать, что где происходит. Для этого есть радио и газеты, напоминает Саша. Я видеть хочу, говорю я. Увы, мужчины восприняли мои слова слишком плоско. Они купили телевизор. Естественно, черно-белый. Естественно, бывший в употреблении. Малость покорябанный, не утруждающий себя широтой приема и транслирующий лишь одну программу из Нижнего города. Для более содержательного вещания нужна была антенна. Но ребята и так все свои авансы, 70 рублей, истратили на приобретение нового украшения дома. Оно было водружено на тумбочку, с которой тут же смели телефон и радиоприемник. Телевизор поднял нас сразу на 15 пунктов. Это были и часы, и радио, и вид из окна одновременно. Все друзья в восторге. «Когда будете продавать его, продавайте в нашу сторону», просит Паша, не отрываясь от экрана. Раньше они с Петром заходили только на партию в покер. Это Веня принес со своего склада карты и обучил всех играть в дурака и покер. Теперь они играют с включенным телевизором, уже совершенно не смотря в карты. Не дом, а какая-то копилка развлечений. Я пас. Я не играю, не слушаю, только днем, когда никого нет. Я включаю тихонько телевизор и смотрю. Может, это глупо? Но мне кажется, что в нем вдруг появится Гарри, что его обязательно должны показать в программе новостей или передач о городе. Но каждый раз я ошибаюсь. Проигрываю в очередного дурака. Меж тем мои домашние придумали себе еще одно развлечение. Они снова строят дом. На этот раз не настоящий, а бумажный. Из журнала, который теперь постоянно болтается открытым на столе. Они рисуют планы, множат их в разных видах, анфас, профиль, вид с крыши, панорамы из подвала. Саша с воодушевлением подсчитывает затраты. На территорию, материалы, инструменты, коммуникации и прочее. Когда он сообщил стоимость начальных работ, мне сделалось дурно. Я поняла, что в ближайшие 5-6 лет мы не осилим даже фундамент. Ничего. Потихоньку. Веня не отчаивается. Это же было твоей мечтой. Пусть мечтой и останется. Такие дома потихоньку не строятся. Но ребята упорны в своих затеях. Они уже перекинулись на интерьер. Объясняют Асе расположение комнаты мебели в них, вплоть до мельчайших деталей. Она заносит все это на план. Наш дом весь завален планами. Схема правого крыла, проект санузлов, расстановка растений в зимнем саду. Сегодня я завтракала на модели открытой беседки в масштабе 1:10. Первоисточник давно заляпан жирными отпечатками пальцев, чернилами, вареньем и чайными разводами. «Во что мечту превратили?» — показываю журнал Аси и прячу в тумбочку. «Они для тебя стараются», — заступается она. «Не уходи!» «Я никуда не ухожу!» «С чего ты взяла? Зимой никто не уходит!» «Вообще не уходи! Они обязательно построят этот дом!» «Мне-то что? Пусть строят!» «Куда девается огонь?» «Что?» Я не сразу соображу, откуда голос. Мы с Асей оборачиваемся. Возле печки сидит Вика и неотрывно смотрит на оранжевые языки, которые показывают ей пламя. Кажется, если бы не правило поведения в гостях, установленные для малоимущих, она сидела бы так часами. «Вот вода, понятно», — продолжает Вика. «Она переливается из одного места в другое. И если бежать вдоль берега, можно проследить за одним из потоков. Огонь же берется неизвестно откуда. Он рождается на дереве или любом другом слабом материале. Но из чего? Неизвестно. И куда уходит потом? Он же не может раствориться в воздухе безвозвратно. Он уходит в тепло, которое ты сейчас поглощаешь, — говорю я ей. Но Вика не удовлетворена моим ответом. Я думаю над ее вопросом, перед тем, как заснуть, лежа в постели с отодвинутой занавеской. Гостиная освещена верхним светом. За столом четыре игрока режутся в карты. Жарит печка. Сегодня было -20 на улице. Занавеска плотно задернута. Зато другое мерцает черно-белыми красками. В нем разворачивается какая-то комедия. Я смотрю по инерции. Вряд ли там появится Гарри. Саша хохочет над глупой шуткой незадачливого героя, на каждом шагу попадающего в просак. Мне кажется, я вижу фильм в фильме. Причем обе картины низкопробные. С некоторых пор я наблюдаю окружающую жизнь, словно в экране телевизора. Куда она движется? Чем все закончится? Я лишь сторонний наблюдатель. Смотрю ли на экран, в книгу или в окно? Все движется мимо меня, а мужчины только расширяют мой кругозор. Они купили антенну, принимающую еще один канал. На сегодня наш коэффициент... Замолчи, пожалуйста, я перебиваю Сашу. До смерти надоело. Как с вами трудно. Саша сникает. Жаль его. Сначала Веня, теперь я. Но такова жизнь. Оказывается, временами она не имеет ничего общего со злополучными коэффициентами. Она объемнее цифр и не столь предсказуема, как математические действия. Что вы сделали в жизни, кроме как обставили ее удобствами для поднятия уровня? Справляюсь я у своих домочадцев. Я отправил на радио свою мелодию, отзывается Веня. Возможно, мы скоро услышим ее в профессиональном исполнении. Ты бы тоже могла принести им свой рассказ, советует Саша. Он не мой. Я его содрала с того же радио. Вот видишь? Уцепился за мое признание Саша. «А с нас спрашиваешь, почему ты пренебрегаешь домом, когда он становится все более и более пригодным для жилья? К осени начнем второй этаж надстраивать, а там, глядишь, и новый дом. Ах, оставь! Неужели вы всерьез верите в эти сказки?» Я показала на вороха их вычурных планов. «Зачем ты стараешься быть хуже, чем есть на самом деле? Ты же не похожа на Марину!» Саша подумал несколько секунд и сформулировал по-другому. «Ты же не хочешь быть на нее похожа?» «Почему Вене можно было, а мне нельзя? Я же не касаюсь никаких твоих святынь, не беру ни машины, ни денег. Но я ведь не собирался уходить насовсем», — ляпнул вдруг Веня. Я посмотрела на него испытующе. Я видела, он моментально пожалел о том, что сказал. Но было поздно. А я собираюсь. Наконец-то я сказала им. Хотя сейчас мое заявление не более чем дерзкая выходка. Я собираюсь уходить. Но меня никто никуда не приглашает. Более того, тот, кто может пригласить, сам исчез неизвестно куда. Вот уже 3 месяца от него ни слуху, ни духу. И напрасны мои броски к звонящему телефону, которые неизменно оканчиваются передачей трубки Александру или Вениамину. А Гарри появился только весной. «Где был? Уезжал по делам. Почему не звонил? Оттуда, где я был, до ваших краев не дозвониться. Но сейчас все утряслось. Вернулся даже с прибылью. Так что приглашаю тебя в ресторан. Зимы будто и не бывало. Я снова в тающем городе. Гарри растопил все сомнения и фатальные предчувствия по поводу будущего. Мне кажется, всю эту зиму я проспала, признаюсь ему за ужином в самом дорогом ресторане Нижнего города. Но какие-то пункты все-таки набрала? Да, сейчас у нас 450-й индекс. Не хватает 50 пунктов, добавляю про себя, чтобы уйти из дома. Вернее, чтобы попасть в новый, лучший. Именно 500-й уровень дает право свободного переселения. Я узнала об этом на днях и храню в тайне от всех. По невозмутимому лицу Гарри не скажешь, знает он об этом правиле или нет. Саша с Веней не догадываются, это точно. Они стараются изо всех сил, чтобы обеспечить достойное существование в нашем доме, и не подозревая, что тем самым открывают мне путь к выходу. Они расчистили площадку во дворе и строят гараж. И хотя он очень напоминает сарай, но благодаря ему, а также насосу для подкачки шин и прочим автомобильным принадлежностям, я приближаюсь к выходу еще на 10 шагов. Потом участки. Этой весной ребята закупили аж 10. Значит, за посадки мы тоже получим больше обычного. Я помогаю рыхлить землю и собирать теплицы. Глупые. Они радуются, что я снова пристрастилась к огородничеству. Но мне лишь бы получить дополнительные пункты, а там хоть трава не расти. Я продолжаю копаться в земле, когда мужчины, умиротворенные и умиленные моими стараниями, уходят смотреть футбол. Сегодня какой-то решающий матч. Я прихожу вымыть руки после земли и заглядываю в гостиную, где они беснуются возле телевизора. «Да это чистый пенальти! Смотри, как он его поддел!» Но сначала тот залез в офсайд. Защитник-то оказался за спиной. А я думала, офсайд — это такая яма, в которой оказываются по нерасторопности. Ребята будто не слышали. Мне показалось, уйди я сейчас, никто бы и не заметил. С нетерпением жду новой покупки. Наш индекс, их индекс, просто индекс, поднимается как на дрожжах. И вот я наблюдаю самое замечательное его увеличение. На целых 20 номеров. Они приезжают на новой машине. Разумеется, давно объезженной, все еще двухместной, но имеющей закрытый салон и более-менее приемлемый серо-голубой цвет. «Ну, какой у нас сегодня коэффициент?» — допытываюсь у приехавших. «495-й», — с готовностью отвечают ребята. «Эх, знали бы они, еще 5 пунктов!» «Да, осталось всего 5 пунктов, и я сама подыскиваю, что можно приобрести для их преодоления. Дорога в большой город нам заказана. Новая машина, хоть и выжимает 40 километров в час, все же безнадежно устарела. А жаль. За один только въезд полагается номеров 10, не меньше. Для меня как никогда важны цифры. Но Саша с Веней, по-моему, не спешат их добывать. Они сажают цветы. Непривычные для мужчин занятия. Это будут белые флоксы, как они утверждают, пока у крыльца торчат 2 пары чахлых листьев. Сколько за них дадут? Нисколько. Это просто красиво. «Вам вишни цветущей мало?» — говорю я, прикидывая, дадут ли за нее номера. «Да, в этом году мы будем с вишневым вареньем». «Будете, будете», — передразниваю я. «Они будут 2 месяца ждать 5 ягод, а я уже съела сегодня 300 граммов отборной черешни. Гарри купил, и он прав. Зачем корячиться на грядках с утра до ночи, когда можно съездить на рынок и купить любой плод?» Я молчу, потому что Саша обязательно скажет: «Да он тебя покупает, Неужели ты не видишь? Я все вижу, но им станет легче без меня, я знаю. Спать будет просторнее, жить свободней. Исчезнут лишние траты, они поднимутся на новые высокие уровни, появятся далеко идущие планы, дальше второго этажа. Для этого у них все есть, все, кроме меня. «Нам нужна ты», — говорит Саша и протягивает какую-то мелкую вещицу. Изящные наручные часы на металлическом браслете. Они защелкиваются у меня на запястье, и рука тяжелеет и холодеет. Вот кто меня действительно покупает. «Сколько?» — спрашиваю, не глядя. 25 рублей. Они совершенно новые». «Нет, в индексах». «Угадай». Я сижу в машине рядом с Гарри и так ненавязчиво сообщаю ему о 500-м коэффициенте. Между моим последним разговором с ребятами и этим моментом пропасть, в которую я успела свалиться, оторвавшись от всего, от них, от дома, от друзей, от оставленного на столе открытого журнала, от включенного телевизора. Я тогда не сказала тебе, что была точно в такой же ситуации. Когда? Гарри смотрел на дорогу. Когда появилась здесь, и голая, и с 1 метром земли, и с мечтами о большом доме. Только ты добился всего самостоятельно. Никого ни о чем не просил, никому не жаловался. Некому было. Знал, что если буду загибаться, мне никто не поможет. Одинокие всегда лучше приспосабливаются. Гарри на миг повернул голову и окинул меня серьезным взглядом. Ты ведь тоже одинокая. Я? Шутишь? Я ведь живу с 2 мужчинами. И тем не менее, он сделал паузу, ты с ними не живешь. Наверное, это так. Я тоже уставилась на дорогу, куда смотрел Гарри. Пейзаж менялся с бешеной скоростью, и у меня внутри все колотилось. Моя ошибка в том, что я приняла их к себе. Сейчас, мне кажется, я могла бы и одна выстоять, пройти свой путь. И зачем я разрешила войти, да еще 2 сразу? «Да, с 2 ты погорячилась», — усмехнулся Гарри. «Потому-то у вас и сложились такие ненормальные отношения». «Почему ненормальные? Мы не ссоримся. Друг друга поддерживаем». «Дело не в ссорах. Нормальными отношения между мужчиной и женщиной могут быть лишь, когда они остаются один на один друг с другом. Понимаешь? Когда никто им не мешает смотреть глаза в глаза. Когда не с кем считаться, некого стыдиться. Разве ты не знала?» «Нет. Расскажи». «Об этом неинтересно рассказывать». «Тогда покажи». Я пытаюсь заглянуть ему в глаза. «Не здесь», — холодно отозвался он и замолчал, будто что-то обдумывая. Долгое время я слышала лишь звук мотора и видела обездвиженный профиль Гарри. Я решилась первая. «Ты никогда не приглашал меня к себе в гости?» «Зачем в гости?» — перебил он. И у меня сердце чуть не вылетело из груди. Но после очередной паузы я, наконец, услышала: «Переезжай ко мне насовсем».